Я, признаюсь, удивился. Ты все одна да одна, Лукерья. Как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь? Ой, нет, барин, спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже. Не дает спать как следует. Нет, а так лежу я себе, лежу, полеживаю и не думаю. Чую, что жива, дышу, и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят. Голубь на крышу сядет и заворкует. Курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать. А то воробей залетит или бабочка. Мне очень приятно. В позапрошлом году тогда же ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно. Одна влетит к гнездышку, припадет, деток накормит и вон. Глядишь, уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас, ну, пищать, да клювы разевать. Я их и на следующий год поджидала. Да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она ласточка, не больше жука. Какие вы, господа охотники, злые! Я ласточек не стреляю, поспешил я заметить. А то раз, начала опять Лукерья, вот смеху-то было. Заяц забежал, право. Собаки, что ли, за ним гнались? Только он прямо в дверь как прикатит. Сел близехонько и долго-таки сидел. Все носом водил и усами дергал. Настоящий офицер. И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся, да и был таков, смешной такой. Лукерья взглянула на меня. Аль, мол, не забавно? Я в угоду ей посмеялся. Она покусала пересохшие губы. Ну, зимою, конечно, мне хуже, потому темно, свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были, как я буду держать ее, книгу-то? Отец Алексей мне для рассеянности принес календарь, да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что. Сверчок затрещит, али мышь, где скрестись станет, вот тут-то хорошо, не думать. «А то я молитвы читаю», — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. «Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест, значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту «Отче наш», «Богородицу», «Акафист» всем скорбящим». Да и я опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего. Прошло минуты две. Я не нарушал молчания и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне. Я тоже словно оцепенел. «Послушай, Лукерья», начал я наконец. «Послушай, какое я тебе предложение сделаю? Хочешь, я распоряжусь. Тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу. Кто знает, быть может, тебя еще вылечат. Во всяком случае, ты одна не будешь». Лукерья чуть-чуть двинула бровями. «Ох, нет, барин», промолвила она озабоченным шепотом. «Не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить? Вот так-то раз доктор сюда приезжал, осматривать меня захотел. Я его прошу, не тревожьте вы меня, Христа ради. Куда?»